Так, парочка заметила нескольких смельчаков или идиотов, которые попробовали остановить толпу. Бесполезно. Вместо этого их теперь избивали толпой. Без жалости, без сожаления. «Быстрее, уходим отсюда», — рявкнул Шмель, схватив Лидию за ладошку. Толпа неожиданно обратила внимание на их пару. «Нужно уйти с улицы. Эй, там еще чужаки. Гасите их. Ля, какая красотка. Не дайте ей уйти. Бы-бы-бы. Да-да. Вперед. Бежим». Рявкнул Шмель и дернул девушку за собой. Они ринулись в темный переулок между двумя каменными домами. Местные бросились за ними. На входе сам закуток началась давка. Преследователей оказалось слишком много, и они стали мешать друг другу. Однако кто-то да успел проскочить. Теперь на хвосте у парочки было аж 7 островитян, которые размахивали какими-то палками. Но у двоих в руках были популярные у моряков сабли. «Куда мы бежим?» – спросила Лидия у своего мужа, стараясь не смотреть назад, в резиденцию военного губернатора. «Если кто нам и поможет, то это он», — крикнул ей Шмель. На очередном повороте девушка не устояла на ногах и поскользнулась. Упасть ей не дал супруг, вовремя подхватив Лидию. Впрочем, их замешательством воспользовались островитяне, оказавшись совсем уж близко. Как бы ни был хорош Шмель, но в одиночку сразу против 7 противников он мог и не справиться. Будь перед ним сплошь новички, то... Понятное дело, исход был бы иным. Вот только островитяне уже не один месяц топтали мир системы. Рыкнув, Шмель осмотрелся по сторонам. Они были в узком переулке, полном строительного мусора. Вдоль стены одного из домов тянулись строительные леса. Немедля, мужчина обнажил клинок и рубанул по ближайшим опорам. Древесина треснула от натуги, и леса с грохотом полетели вниз. Прямо на головы преследователей. «Вот сука! Назад! Чтоб тебя!» Крики островитян заглушил грохот, а их силуэты скрыло облако поднявшейся пыли. «Идти можешь?» – откашлившись, спросил у супруги Шмель. «Не очень. Кажется, я ногу подвернула», – прошептала Лидия. «Понятно», – кивнул Шмель и подхватил девушку себе на руки, как принцессу. После чего на максимально доступной ему скорости рванул дальше. Резиденция была уже близко. Нужно было только добраться до нее. Там им помогут. Там их защитят. Спарта своих жителей не бросает. Когда на холме уже показалось очертание базы военного губернатора, Шмель и Лидия было обрадовались, что их злоключения оказались позади. Как оказалось, рано обрадовались. Прямо на их пути появилась новая группа недовольных, в разы многочисленнее предыдущей. На улице собралось человек 100, не меньше. Откуда вообще у недовольных столько людей, что вообще здесь происходило? Противник их также заметил. Навстречу выдвинулась группа в 20 недовольных рыл. «Я их отвлеку, а ты уходи», — прорычал Шмель, ставя супругу на землю и вновь обнажая меч. «Ну как же, ты обещала не спорить», — напомнил ей супруг. «Я не оставлю тебя тут погибать, не будь дурой, и ты не лучше. Вы только поглядите, какая у нас тут прекрасная пара», — воскликнул глава островитян. Он выделялся на фоне прочих ярко-рыжими непослушными волосами. Мужчина оскалился, окинув сальным взглядом Лидию, после чего с насмешкой посмотрел на Шмеля, прикрывшего своим телом девушку. «Думали, что островной союз будет и дальше терпеть вашу интервенцию. Ха, как бы не так, сегодня захватчики заплатят за все. О чем ты, черт возьми, вообще говоришь? Конец тирании Спарты. Вот что, мы вернем свою свободу, но перед этим отыграемся на вас, тех, кто пользовался нами все это время», — проревел рыжий, и толпа двинулась в атаку. Лидия зажмурилась. Шмель до хруста костяшек сжал рукоять клинка. Это мог быть его последний бой. Как вдруг, откуда-то с крыши прилетела граната. Однако не боевая. Это оказался горшок с растертым в порошок перцем. Аналог перцового баллончика. Только эта гадость попала в глотку бунтовщиков, как те попадали на землю, откашливаясь и заливаясь слезами и соплями. Уже спустя мгновение на улице появилась группа викингов. Закованные в доспехи, они выстроили стену щитов и неслись на восставших, набирая скорость. Викинги без жалости вонзились в ряды бунтовщиков, раскидывая островитян как детей малых. Точно нерушимая стена, они остановили вражескую атаку, тем самым позволяя Шмелю и Лидии вдохнуть с облегчением. К беглецам подошел высокий мужчина, которого Шмель тут же узнал. Это оказался сам военный губернатор, Валерьян. Усмехнувшись, он задал вопрос. «День добрый, эвакуацию вызывали? Вы готовы, уважаемый?» — спрашивает Сквидвард. «У вас есть возможность отказаться». «У меня все равно нет выбора», — вздыхает мужчина, привязанный к кушетке. «Какая разница, как помирать. Хорошо, значит, мы начинаем первый тест. Прошу, расслабьтесь, предупреждает врач испытуемого и отдает команду змееглазым. Те с привычной им педантичностью приступают к работе. Вот только если мы хотели провернуть нашу задумку по подселению духа зараженному синей смертью, то необходимо было в разы усилить меры безопасности. Ведь что будет, если болезнь действительно мутирует неизвестным нам образом, если загадочные паразиты приобретут способность пожирать и измененных в том числе, что тогда? Тогда мы лишимся единственного преимущества и можем обречь Милан на полное вымирание, а вслед за ним и все королевство. Поэтому Данте переносит место для наших исследований из подвалов своего дворца в небольшую резиденцию за пределами Милана. Находится она у самого озера и считается местом для уединения бывшего лорда Милана. В действительности же, Данте организовал в ее пределах еще одну лабораторию для, как старик выражается, личных проектов. Стоит ли удивляться, что и здесь мы находим помещение для проведения ритуала? Даже я понимаю, что все это выглядит крайне подозрительно. Лорд Милана взял и организовал секретную лабораторию за пределами полиса. Что это может значить? Какие проекты он здесь проводит, раз даже своим приближенным не желает показывать? Но в то же время от меня самого он ее наличие не скрыл. И зная характер Данте и его трудоголизм, можно предположить, что старик просто не желал терять время попусту, даже находясь на природе. В любом случае не о том мне сейчас нужно беспокоиться. Среди зараженных болезнью мы отбираем желающих принять участие в эксперименте. Никаких гарантий мы дать им не можем. У испытуемых есть только шанс 50 на 50, выжить или умереть. Кто-то отказывается, кто-то соглашается. И вот те, кто все же решились, сейчас примут участие в нашей тестовой методике по исцелению. Змееглазые запускают ритуал. По ту сторону стеклянной переборки мы можем наблюдать, как вокруг испытуемого снова закручивается черный вихрь духов. Гомон вновь заглушает все прочие звуки. Потусторонний шепот оглушает не хуже громогласного воя. Поначалу все идет в точности, как и обычный ритуал поглощения духа. Сквидвард и Данте даже обмениваются довольными ухмылками. Ага, рано обрадовались. В какой-то момент пациент дергается. Его тело выгибает дугой. Дух вселяется в него. Дух быка. Но помимо того, что его организм начинает перестраиваться под новую форму, приходит в движение и синие пятна. Они становятся темнее, разрастаются по телу. Выглядит это жутко и отталкивающе. Словно чернила захватывают под себя все больше и больше кожного покрова. И вот когда все тело игрока оказывается темно-синего цвета, он просто взрывается. Бах! И нет испытуемого. А есть только камера, заполненная спорами под завязку. Эксперимент заканчивается совсем не так, как мы ожидали. Это, сглатывает Сквидвард, нахмурив брови, не тот результат, на который мы надеялись. Может, что-то пошло не так, давайте попробуем еще раз. Однако следующие две попытки также не приносят результата. Мы явно чего-то не учли, ворчит Данте. Допустили просчет в своих вычислениях. Вот только где, стоит ли нам продолжать попытки? Спрашивает у меня врач. Возможно, на следующий раз все будет иначе. Так у нас кончатся все испытуемые, вздыхаю я. Тем более я не стану отправлять на убой жителей Спарты, если мы даже не можем выявить причину неудачи. Я, конечно, едва сдерживаю копящееся внутри себя раздражение, ведь разгадка казалась очевидной. Но, с другой стороны, кто сказал, что побороть эпидемию будет так просто? Лорд Шурик, ко мне подходит один из змееглазых. Вас вызывают в зал с магической сферой. Что-то срочное. Полагаю, что так, они запросили вашего присутствия как можно скорее. Новости определенно не из приятных. Разве этот день может стать еще хуже? Система дери эту эпидемию, ворчал крестьянин, выходя из барака. И не ее одну, согласился с мужчиной его товарищ. В Московской долине из-за вспышки синей смерти десятки форпостов оказались просто-напросто опустошены. Ну, опустошены и опустошены. Работать-то все равно кому-то требовалось. Даже во время настоящей чумы. Тем более, что вот-вот должна была созреть пшеница. И что им всем тогда делать? Оставить все это добро на полях? Обречь спартанское королевство на неминуемый голод? Растения в мире системы, конечно, растут в разы быстрее своих аналогов со старой земли, но ведь и высокоуровневые игроки едят сразу за десятерых. В общем, крестьянам сейчас приходилось совсем не сладко. Мало того, что помощи из Москвы им не видать, так как в полисе вовсю лютует синяя смерть, так и работать теперь приходилось в несколько раз больше, что, конечно, крестьян не устраивало, но даже так они не бунтовали, не поднимали вилы, требуя, чтобы все было как раньше. Они были выше этого, простые игроки, гордые, но упорные. Они готовы были перенести этот тяжелый для всех период, взвалить на свои плечи судьбу целого королевства, потому что они верили, что их оценит. Их поступок не будет признан, как нечто разумеющееся. Леди-актриса обязательно наградит их, да и Спарта не забудет. Поэтому землепашцы хоть и с ворчанием, но шли на свою работу. Вот только сегодня кое-что изменилось. Стоило игрокам покинуть пределы форпоста, как их взору открылось не золотое море пшеницы, а пустое и обглоданное поле, а также сотни мелких монстриков, похожих на гремлинов или инопланетных хомяков. Хомяков, которые со счастливыми мордами пожирали последние остатки пшеницы. Одна новость краше другой. На спартанское королевство воистину обрушивается целая череда испытаний. Вслед за синей смертью вылезают все проблемы, которые до этого прятались в тени. Восстание в Константинополе, о котором предупреждает Валерьян. Массовые волнения на главном острове архипелага и странные, а по факту предательское поведение местной стражи. Роланд, первый паладин Москвы тот, кто сейчас заменяет актрису на посту лорда-наместника, докладывает о появлении неизвестных мелких монстров на полях Москвы, что может привести к тому, что мы потеряем столь необходимый нам урожай. Очередное появление морских чудовищ, о которых сообщает нам Киото. Они атакуют рыбацкие лодки, рвут сети и не дают добывать раковины и жемчуг. Неожиданно для себя я осознаю, что времени на решение проблемы с чумой у нас попросту нет. Просто нет. Система и обстоятельства не оставляют нам выбора. Если мы хотим выжить в мире системы, то требуется немедленно разобраться с эпидемией. Разберемся с ней, можно будет приступить к разрешению и других вопросов. Возможно, у нас есть способ, как решить нашу проблему, раз и навсегда, произносит Сквидвард. Что ты предлагаешь? Спрашиваю я. Идея лежит, собственно, на поверхности. Все, что нам нужно, это превратить всех игроков Спарты в измененных. Ха, такой очереди на ритуал у меня не было никогда. Нервозно посмеивается Данте. Ты видел, что произошло с испытуемыми, говорю я врачу. Зараженные не могут стать измененными. А я говорю не о них, вздыхает Сквидвард. Я говорю о тех, кто еще не подвергся воздействию синей смерти. Если мы хотим спасти Спарту, в том виде, в каком мы ее помним. Если мы хотим выжить, то нам придется сделать всех наших игроков измененными. Я не даю ответа. В голове роятся десятки мыслей, но среди них я выделяю одну. Если я соглашусь, то Спарта в том виде, что была до этого, погибнет. Или же нет. Глава 20. Чужаки, прочь. Чужаки, прочь. Чужаки, прочь. Под стенами резиденции военного губернатора уже собрались сотни жителей архипелага. Сколько бы викинги ни закидывали их ряды перцовыми гранатами, бунтовщиков не становилось меньше. Наоборот, их число росло с каждым вздохом. Тлетворные идеи распространялись по жителям полиса не хуже синей смерти. Игроки боялись. Боялись той беды, что обрушилась на материковую часть королевства. На этом страхе магнаты и сыграли. Патокой и ложью они убедили простых островитян в своей правоте. Если Константинополь не отделится от Спарты, не вернет собственную независимость, то они все погибнут. Так же, как и игроки в Москве, так же, как и население Афин. Никто не хотел стать жертвой жуткой чумы. Игроки брали в свои руки вилы, кочерги, скалки, все, что им под руку попадалось, и шли на штурм. Потому что страх перед викингами и военным губернатором был в разы меньше ужаса перед эпидемией. Сыграли магнаты и на гордости островитян. Как уже говорилось, некоторым пришлась по вкусу новая власть. Те же исследователи мира системы не могли нарадоваться, поскольку только благодаря лорду Шурику из партии они сумели отправить десятки экспедиций во все уголки региона. Того же нельзя уже сказать о торговцах. Магнаты и их клика привыкли быть у руля, привыкли к власти. С приходом же Шурика их монополия рухнула, словно ее никогда и не было. Теперь у руля стояла торгово-промышленная палата и ее законы. На смену интригам и закреплению сделок клятвами пришли официальные переговоры и договоры от системы. Много кто не смог перестроиться под новые устои. А как известно, свято место пусто не бывает. На острове появились торговые артели из Киото, Афин, Спарты, даже несколько особо предприимчивых викингов из Винланда умудрились оторвать себе кусок. Естественно, местных, привыкших считать себя куда как смышленнее всех этих чужаков, особенно тех же викингов, уже сам факт утраты монополии привел в ярость, и магнаты этим воспользовались по полной. Валерьян поднялся на балкон своей резиденции, окруженный подчиненными, готовыми в любую секунду схватить своего начальника и утащить его в недра здания. Мужчина застыл перед идущей волнами толпой, в которой можно легко было заметить приближенных магнатов. Эти вояки были снаряжены куда как лучше простых бунтовщиков. Никаких там самодельных копий или железяк. Это были опытные воины, привычные сражаться в жарком климате архипелага. Ловкие, суровые и крайне непредсказуемые. Все же Винланд в свое время не смог покорить Константинополь не только лишь из-за ужасной логистики. Камнем преткновения были эти самые воины торговых кланов, которые знали, с какой стороны необходимо держать Ятаган. Да и не было на островах никого, кто бы мог организовать засаду в непроходимых джунглях лучше этих солдат. Захватчики из Спарты, чужаки, захватчики. Взревелся Ансалла, загорелый мужчина, который в ходе бесчисленных интриг смог захватить место главы торгового клана Саан. Еще в первую встречу с лордом Шуриком в Солнечном порту он был лишь исполняющим обязанности, этаким парадным генералом. Но торговца не устраивало играть роль пустышки. Он взял ситуацию в свои руки, смог притереться к Спарте, когда этого больше всего требовалось. Он получил среди магнатов немало врагов, но и выиграл у нового хозяина архипелага в разы больше, чуть больше доверия, которое он, впрочем, без лишних переживаний отринул, стоило только новому плану воплотиться в реальность. Саан Салла жаждал большего. Позиция одного из магнатов его уже не устраивала, но и лезть против могучей машины Спартанского королевства он не смел. Ровно до момента пришествия Синей Смерти, материковая часть угробит сама себя, эпидемия разрушит Спарту изнутри, окраины же окажутся предоставлены сами себе. Идеальный момент для того, чтобы снова ступить на винтовую лестницу хаоса и смертей, лестницу, по которой Саан Салла шагал уже третий год, и благодаря которой он оказался там, где сейчас был. А был он на коне, точнее, на спине самого настоящего боевого слона. Глупо ведь было полагать, что магнаты подарили лорду Шурику единственного серого гиганта в своей власти. «Сдайтесь на нашу милость», — восклицался Ансалла. «Сложите оружие, и мы, так уж и быть, позволим вам сесть на ваши корабли и покинуть наш дивный край. Забирайте всех чужеземцев и валите во свояси, будто вам кто-то да поверит. Нет веры предателям. Будь проклят, лжец. Система вас всех покарает. Лорд Шурик оторвет ваши наглые головы». Приезжие из-за стен резиденции военного губернатора выразили свое мнение. Они не собирались получать подачки бунтарей. Более того, предал однажды, предаст и дважды. Как можно верить этим лживым словам? Этим скользким обещаниям стоит защитникам открыть ворота, и их просто-напросто закидают мясом. Толпой слабых, но многочисленных бунтовщиков, за спиной у которых пойдут настоящие войны. Не будет эвакуаций, не будет обещанных кораблей, не будет мира. Их перебьют, как каких-то куропаток. Но и прямо столкновение они вряд ли переживут. Как бы ни были крепкие стены резиденции, они не удержать сотни штурмующих. Не смогут они остановить и целого слона. Пока бунтовщики хохотали и посылали проклятия в адрес спартанцев, игроки тихо и без суеты вооружались. В руки брали оружие и простые туристы, и те, кто практически не имел особого военного опыта, не считая стандартной боевой подготовки для всех новичков, нацепил на себя потрепанные доспехи и шмель, который получил себе в командовании целый десяток. Даже Лидия не осталась без дела, присоединившись медсестрой к полевому госпиталю. Спартанцы готовились к тяжелой схватке. Они понимали, что шансы совсем не на них стороне. Ну так и что? Ну так и плевать. Они не сложат руки от безысходности. Они не чувствовали себя обреченными. Они вырвут себе победу, как это делал их лорд Шурик не раз и не два за всю историю их фракции. «Ты, Саан Салла, предал нашего лорда», — воскликнул Валерьян, ткнув пальцем в сторону самодовольного мужчины. «Ты нарушил все заключенные соглашения. Ты внушил людям лживые идеи, обманул их, обещая им золотые горы, которых им никогда не видать. Хочешь в резиденцию? Милости просим. Пока жив последний солдат, будь уверен, бой не закончится». Слова наивного и слепого человека, расхохотался Салла. «Я даю тебе последний шанс, Валерьян. Открой ворота, или я это сделаю сам. Так, пожалуйста, раз ты такой смелый», — зарычал военный губернатор Константинополя. «Бросай своих слуг в атаку, отправляй их на убой, потому что ты знаешь, что мы не сдадимся. Мы не трусы, в отличие от кое-кого. Мы еще посмотрим, как ты будешь говорить, когда тебя поставят передо мной на колени», — выкрикнул магнат. «Мечтать не вредно, засранец». Отмахнулся от его слов Валерьян и двинулся вглубь резиденции. Мужчина уже понял, что конструктивного диалога он от встречной стороны не добьется. Да и как вообще можно верить бунтовщикам, когда еще вчера они улыбались тебе, а сегодня они уже плюют на все прежние соглашения. Даже наказание от системы не способно их остановить. Сан Салла же никак не отреагировал на выпад военного губернатора, уже бывшего военного губернатора. Мужчина хитро прищурился, наблюдая за пока спокойной резиденцией Валерьяна. Ключевое слово – «пока». Ведь не просто же так он привлек все внимание защитников. Не просто так вызвал Валерьяна на переговоры. Все для исполнения его коварного плана, который вот-вот должен был прийти в действие. «Я посмотрю, что ты будешь делать, Валерьян», – хмыкнул Сан. «Когда даже пол под тобой будет гореть жарким пламенем». «Осторожнее, господин Вульф, проход очень узкий», — предупредил его солдат. «Ничего, и не с таким справлялись», — прорычал здоровяк. Их группа нырнула в узкий лаз на обратной стороне холма, на котором расположилась резиденция военного губернатора. Об этом на базе не знал никто. Никто, кроме Саана Салла, который и убедил самого Валерьяна занять этот самый холм. Похоже, мужчина готовился к восстанию еще в момент дачи клятвы и заверений в своей преданности. Как хитро, как коварно, как по-константинопольски. Впрочем, Вульф Криник отличался от прочих магнатов. В противовес прочим, он предпочитал дела, а не слова, не интриги и махинации, а прямое столкновение, которое вылазка с его лучшими солдатами и должна была предоставить. Салла надеялся, что Вульф и его парни используют хаос в рядах противника и неготовность к атаке с тыла, чтобы открыть ворота. Рискованный план, который, впрочем, вполне себе имел шансы на успех. Нужно только пробраться по лазу, и тогда защитников уже ничто не спасет. Туннель становился все уже. И если поначалу его подчиненные шли плечом к плечу в два человека, то теперь приходилось двигаться по одному. Впереди все так же ничего нельзя было разглядеть. Наконец, они дошли до места назначения. «Мы пришли, господин Вульф», – прошептал лазутчик. Магнат кивнул. При желании он мог расслышать отдаленные голоса впереди. «Значит, они совсем близко. Тогда не будем медлить», – ответил здоровяк, и лазутчик начал выламывать стену. Да, лаз не нашли по той лишь причине, что его заделали тонкой стенкой из глины. Если не знать, где искать, то ты никогда и не найдешь этот ход. Вот, на очередном ударе солдат проделал брешь. Солнечный свет упал на лицо Вульфу и остальным. Мужчина сощурился, но не произнес и звука. Наконец, стена оказалась взломана достаточно, чтобы в брешь пролез человек. Тонкий ручеек из солдат двинулся наружу, в небольшой зал, которым оказалось складское помещение. Не прошло и 5 минут, как последний воин покинул лаз. Вульф осмотрелся, расплылся в хищной улыбке. Все прошло без сучка и задоринки. Как вдруг, двери зала распахнулись, и внутрь вошли викинги во главе с Валерьяном. Солдаты Константинополя застыли на своих местах, и только Вульф оскалился пуще прежнего. Без лишних слов он двинулся навстречу военному губернатору, а затем остановился в полуметре от своего визави. Мужчины всмотрелись в лица друг друга, после чего пожали друг другу ладони. «Я уж решил, ты передумал», — вздохнул с ухмылкой Валерьян. «Чтобы я, да присоединился к этим лживым собакам», — фыркнул Вульф Криник. «К черту такое сотрудничество, откровенно говоря, твои слова до системе в уши. В любом случае, каков план, Валерьян?» — сменил тему магнат. «Даже наших общих сил хватит, максимум, на то, чтобы удержать резиденцию. У тебя ведь есть план, как подавить этот бунт?» «Ни за что не поверю, что его нет. Можешь не волноваться, Криник», — хмыкнул Валерьян. «С твоим содействием я уверен, мы что-нибудь да придумаем». «Нет, делать из Спарты фракцию измененных – это не выход», — качаю я головой. «Это опасный путь, путь в никуда. Не говоря уже о том, что риск не пережить слияние с духом далеко не пара процентов. Если человек обладает недостаточной волей, то это будет означать, что он идет на эшафот. Высокоуровневым игрокам пройти через ритуал будет просто, но вот новичкам это будет в разы тяжелее. Не стоит забывать, что становление измененным помимо плюсов несет в себе и немало минусов. Это ладно, если тебе подходит дух змей. Стать змееглазым не так уж и плохо. Подумаешь, сменишь цвет глаз, и появится пара чешуек на лице. с этим еще можно жить как обычный человек, а если ты станешь быком, или гориллой, тут уже куда сложнее. Медлительность мыслительного процесса, превращение в этакого волосатого йети. Уверен, много кто не захочет приобретать столь неординарные черты. Нет, это не выход, это не путь Спарты, и это не то будущее, которое я желаю построить. Сквидвард и Данте понимающе кивают моим словам. Впрочем, от вопросов это меня не избавляет. Но что мы будем делать с полученной нами информацией, интересуется врач. Разве мы не обязаны рассказать о том, что ритуал способен защитить игроков от синей смерти? Наверняка, найдется немало добровольцев, которые пожелают получить эту защиту. Как можно? Вскидывает ладони хозяин Милана. Это секретная информация. Более того, какую бучу это поднимет? Да и как вы себе это представляете? Если мы скажем, что в Милане можно стать измененным, то к нам потечет настоящая река из игроков, и это во время карантина и эпидемии. Так мы сделаем только хуже. Но и замалчивать нельзя об этом, не соглашается с коллегой Сквидвард. Игроки умирают сейчас каждый час. С ритуалом у них появится хоть какая-то надежда, хоть какая-то гарантия. И все равно, опубликовать столь опасную информацию — наш священный долг. Мужчины вступают в жаркий спор, пока я задумчиво скрещиваю руки на груди. Классическая дилемма открытости и цензуры. Нужно ли сообщить всем новость о том, что измененные не болеют синей смертью, или не стоит раскачивать лодку и придержать эту тайну при себе? Как следует поступить? Нет, даже не так. Какой поступок будет правильным, верным, тем, что поможет спасти Спарту? Я прикрываю веки, недовольно погружаясь в глубокие размышления. Двое ученых спорят меж собой, пока я анализирую все за и против. И, наконец, я определяюсь с ответом. Открыв глаза, я привлекаю внимание двух спорщиков к себе. Значит, поступим так, как у нас обстоят дела. Уже больше сотни заявок, вздыхает Данте. И это только Милан. А что начнется, когда вести дойдут и до других полисов? Да, вам придется поработать сверхурочно какое-то время, говорю я. Нам к этому не привыкать, усмехается Данте. Хотя да, столько испытуемых у нас не было со времен, да никогда столько не было. Но, чтобы без глупостей, Данте, предупреждаю я все же Змееглазого. Я вас услышал, лорд Шурик, заверяет меня старик. Можете не сомневаться, Змееглазые приложат все усилия, чтобы через ритуал прошло как можно больше людей. С положительным результатом. С положительным результатом, повторяет за мной мужчина. И все же я решаю не скрывать информацию касательно измененных. Впрочем, и загонять в кресло для ритуала я никого не собираюсь. Все на добровольных началах. Те, кто пожелают рискнуть, получат такую возможность. Те же, кто не станут совершать бросок костей, ничего не теряют. Я никак не продвигаю идею прохождения через ритуал, но и не запрещаю. Пусть жители королевства сами решают свою судьбу. Откровенно говоря, мне не нравится идея того, что Спарта может стать государством измененных. Вот не нравится, и все тут, есть в этом что-то неправильное. И, похоже, я так думаю не один. Потому что среди тысяч жителей всей фракции находится лишь пара сотен желающих пройти через машину Данте. И, что неудивительно, практически половина из них – это выходцы из Милана. Пожалуй, это даже логично. Ведь для местных измененные уже давно стали частью их образа жизни. Для них это норма, а потому и отторжение стать одним из них в разы меньше. В любом случае прекращать исследование синей смерти я не намерен. И вот, Сквидвард как раз находит меня в кабинете Данте, чтобы вручить очередной отчет, вчитавшись в который, я удивленно вскидываю брови. «Ты уверен в своих выводах?» – уточняю я. Врач склоняет голову. «Более чем», – отвечал Сквидвард, – «синяя смерть не просто чума. Она – энергетическая чума. Я пришел к этому не сразу, но ведь это вполне укладывается в те выводы, что мы уже имеем. Паразиты, они же синие пятна, высасываю опыт и очки здоровья из игроков, они же паразиты, или, выражаясь иными словами, потребители. Их принцип работы в чем-то схож с теми же духами-пиявками. А раз тут может быть замешана энергия, то у нас как раз есть человек, который в этом и специализируется, улыбаюсь я. Неужели мы нашли новую зацепку? Давно не виделись. Едва уловимо улыбается мне Алиса, которую я сжимаю в крепких объятиях. Я ничего не отвечаю, лишь оставляю на ее губах легкий поцелуй. Девушка выглядит неважно после путешествия на дирижабле. И неудивительно, как глава Норы, Алиса также искала возможное лечение для синей чумы. Вот только все, Что она и прочие ученые могли сделать, это предполагать. Ведь лезть к больным чумой – это невероятный риск, подвергаться которому я никому не разрешал. Карантин, он как есть карантин. Так уж и давно, улыбаюсь я, словно в прошлой жизни, вздыхает супруга. Спарта сама на себя не похожа сейчас, словно на улицах ходят одни призраки. Да, известие о синей смерти, наверняка, напугали игроков. Хорошо, хоть никто не подался в леса и горы, чтобы удалиться подальше от других людей. Угу, спрятаться от эпидемии в диких чащах, чтобы потом наткнуться на монстров системы. Поменять шило на мыло. Ладно, не о том думать стоит. С Алисой мы отправляемся в лабораторию Данте у озера. Здесь, за стеклянной стеной на безопасном расстоянии, я предоставляю девушке возможность изучить зараженных. Блондинка хмурится, поджимает губы, так и этак наклоняет голову, а затем дает свой вердикт. «Я ничего не могу сделать», — вздыхает Магесса. «Наши планы строились на том, что Алиса сумеет избавиться от паразитов. Свести их на нет, с энергитами же все вышло, а они тоже поглощают энергию, так что все казалось стройно и логично, пока действительность не столкнулась с нашими надеждами. Ты никак не можешь повлиять на эту дрянь?» – спрашиваю я. «Никак», – морщится Алиса, ее ладошка касается стекла. «Эти образования высасывают энергию из игроков, как пиявки высасывают кровь из человека, вот только в отличие от привычных нам духов они не накапливают в себе эту энергию. Они выбрасывают ее в мир духов, просто в воздух, короче, куда угодно, но не в себя». Я задумчиво киваю. «Это не то, на что мы рассчитывали, но уже что-то. Эти пятна походят на миниатюрные черные дыры», — продолжает меж тем Алиса. «Пока им есть что поглощать, они не остановятся». «Черные дыры? Стоп, черные дыры? А что если, чисто теоретически, предполагаю я, эти паразиты ведь не могут качать энергию до бесконечности, должен же быть предел тому, что они могут высосать за условную минуту». «Ну, да», — моргает недоуменно Алиса, — «как и духи-пиявки, эти паразиты тянут из игрока тонкий ручеек энергии, лишь чем их больше, чем этот ручеек становится больше, но и их числу есть предел. Я вспоминаю, как пятна окрасили все тело пациентов темно-синий, значит, они не могут сосать энергию без конца». «К чему ты клонишь?» – спрашивает меня супруга. «Раз эти паразиты не отстают от игрока до тех пор, пока не насытятся, — говорю я, — то можно ли с помощью твоей магии запустить обратный процесс, не насыщать те же кристаллы, а, наоборот, разряжать, дать синей смерти столько энергии, что она просто лопнет от перенасыщения? Можем ли мы создать такой артефакт?» Алиса пораженно застывает. На меня в шоке смотрит и Сквидвард с Данте, слушавшие наш разговор все это время со стороны. «На данный момент создать нечто подобное мы не сможем», — остужает мой пыл Алиса. Но до того, как меня успевает накрыть разочарование от ее слов, дополняет: «Однако у меня есть идея, которую можно попробовать реализовать». Я хватаю супругу на руки и кручу ее от радости. «Я же говорил, что она у меня просто чудо». Глава 21. «Кто мы?» – вопрошал Себастьян с пригорка. «Хомяки», – ответили ему сотни глоток. «Чего мы хотим?» – задал второй вопрос Себастьян. «Вернуть утраченное», – прозвучал ответ. «Когда мы этого хотим?» – вскинул лапки Себастьян. «Сегодня», – прогремел слаженный писк. «Ну так вперед, мои щекастые братья, вперед, к победе, к вершине пищевой цепочки. Ура!» Хомяк Себастьян ощерился в гордой улыбке. Его бравое войско шагало хоть и не шаг в шаг, но с высоко поднятой головой, с блеском в глазках-бусинках. Наконец-то закончилась темная эпоха, конец раздраю в их рядах и перманентному ужасу, некогда сковывавшему их сердца. Они больше не склонят головы, не сдадутся, не отдадут и пяди земли их врагам. Врагам. От одной мысли о вселенской несправедливости Себастьян возмущенно надул щеки. Их гордый вид джунгарских хомяков жил в долине поколениями. Их жизнь была безбедна и нетороплива. В долине у хомяков не было естественных врагов. Болотные ящеры обитали далеко на юго-западе. Барсуки проживали к западу от бескрайней степи. С буйволами же хомяки вполне себе нашли общий язык. Парнокопытным всего-то нужно было, что пощипать травку. Крупы же и прочие богатства долины хомяки забирали уже себе. Разве можно было мечтать о чем-то большем? Их жизнь была похожа на идиллию. Ровно до той поры, пока не пришли двуногие, жуткие лысые обезьяны, которые стали захватывать земли у хомяков, точно какая-то чума. Себастьян и остальные воины джунгаров сопротивлялись, устраивали ответные рейды, совершали подкопы, пытались лишить драгоценных запасов их нового врага, но все было тщетно. Двуногих становилось все больше и больше, их орудия были все смертоноснее, тактика боя развивалась не по дням, а по часам. Так мало того, эти гиганты научились строить неприступные крепости. Изгородь из прутьев оказалась непреодолимой для смелых воинов джунгарских хомяков, а их земляной вал. Себастьяну казалось, что двуногие научились возводить самые настоящие горные кряжи. Увы, у гордых хомяков не было ни шанса на победу. Себастьян это осознал одним из первых, и, когда он оглянулся вокруг, он понял, что их виду грозило полное вымирание. Двуногие не знали меры. При одном виде хомяков они с воплями и улюлюканьем шли в атаку. В какой-то момент война с хомяками стала для их врага развлечением, простой забавой. Ведь, к сожалению, даже самый сильный джунгар едва ли мог добраться до третьего уровня. Это были очень мелкие и слабенькие монстрики. Тогда-то Себастьян и принял тяжелое решение. Он увел хомяков из их родной долины, дальше на восток, в горы, туда, куда двуногие просто не могли забраться. Хомяки покинули свой дом для того, чтобы выжить как вид. Именно там, далеко на востоке, во мраке пещер, горных ущелий и узких долин, хомяки поклялись отомстить захватчикам. Себастьян бросил все силы их вида на развитие, на то, чтобы стать сильнее. Хомяки учились сражаться, они охотились на других существ, они тренировались работать слаженно и в группах, чтобы одолеть более крупного неприятеля. Прошли годы, хомяки прокачали далеко не один уровень, они стали мудрее, коварнее, осторожнее, познали себя с совершенно новой стороны. Себастьян понимал, что прямая атака не приведет их вид к победе. Поэтому он приказал ждать удачного момента, и он, а система, настал. Жуткие двуногие подверглись неизвестной болезни, они ослабли, их численность заметно просела, целые поля оказались незанятыми. Разве это не благословение от самой системы? Это был знак свыше, знак, что пришла пора грозным джунгарским хомякам выйти из тени и явить свой грозный лик. Настала пора отбить долину у злобного врага, и Себастьян приложил все усилия, чтобы воплотить задуманное. Он собрал величайшую армию в истории их вида. Сотни хомяков маршировали по пшеничным полям, готовясь обрушить свой гнев на двуногих. Они отомстят своему врагу. Они встанут во главе пищевой цепочки. Они станут высшей расой в мире системы. Сначала они подчинят своей воле долину, а потом и весь мир. Никто не остановит марш воинов-хомяков. Никто и ничто. Это была клятва Себастьяна. Себе. Своим сородичам. Самому миру. Не успел хомяк и додумать мысль, как острые, точно бритва, клыки сомкнулись на его пухлом тельце. Прошел миг и не стало гордого Себастьяна. Гигантская волчица облизнулась, осмотрев ошарашенную толпу хомяков под собой. Те от страха замерли на своих местах, как вкопанные. «Вкусновато, но маловато», — проурчала волчица. И в то же мгновение войско джунгарских воинов бросилось в разные стороны, рассыпалось, подобно миражу под палящим солнцем. «Эй, оставь и нам немного, Мара!» Из-за холма раздался недовольный волчий вой, а затем на поляне показались Чук и Гек. «Кто успел, тот и съел!» Рявкнула Мара и бросилась в погоню за порождениями системы. За ней тут же последовали члены ее стаи. Волколюди вышли на охоту. Они мерно и без спешки зачищали одно поле пшеницы за другим. Хомяки считали, что люди – это самая страшная раса в мире системы. Что ж, в кое-чем они явно ошибались. Волколюди оказались куда страшнее. Итак, позвольте представить вашему вниманию аппарат по перекачке энергии, АК «Гибель синей смерти», АК «Вершина науки и магии». Гордо вскидывает носик Алиса, являя нам свое творение. Название для артефакта ты еще не придумала, верно? Усмехается Данте. Алиса невинно вскидывает очи к потолку. Сквидвард, посмеиваясь, отмечает. Мне кажется, я даже знаю, на что ориентировался наш карманный гений. Это ведь аппарат МРТ, верно? Покачивание с пятки на носок и то, как девушка отводит взгляд в сторону, говорят сами за себя. Нет, серьезно. Артефакт перед нами выглядит один в один, как аппарат для МРТ. Те же самые катушки, тот же самый стол, который задвигается внутрь металлического кольца. Тут и там виднеются уже знакомые мне провода, идентичные тем, что я наблюдал в донорском центре по зарядке кристаллов Лапуты. Алиса подошла к вопросу творчески. Чтобы перенасытить паразитов энергией, необходимо эту самую энергию откуда-то взять. Одной магии блондинки, ясное дело, не хватит. А даже если и хватит, то сколько времени уйдет на то, чтобы исцелить всех зараженных в королевстве. Слишком много. У нас и так каждый час на счету. Один маг, даже маг энергии, спасти всю фракцию попросту не способен. По крайней мере, исключительно своими силами. Но так нам это и не требуется. Для чего я вызвал тех же магов-артефакторов из Спарты? Для чего затребовал немедленного присутствия Гайки? Все для того, чтобы они воплотили задумку Алисы в реальность. И у них получилось. Общими усилиями, при помощи гаечного ключа и какой-то матери, но получилось. Та же техномагесса сейчас и вовсе отсыпается после нескольких бессонных дней и ночей. Рыжая трудилась неустанно, только бы поскорее собрать работающий прототип, и самое время проверить его работу, так как же Алиса решила вопрос нехватки энергии, а уже привычным нам способом. Она поместила внутри катушек сразу три магических батареи. В теории их должно хватить, чтобы наполнить зараженного достаточным количеством энергии, и еще останется в запасе. Что уж говорить, в донорском центре всей моей маны хватило бы лишь на 5 батарей. Это, можно сказать, верхняя планка. Лишь единицы в Спарте могут сравниться со мной в вопросе прокачки характеристик. Оттого и берется запас в 3 батареи на артефакт. Начнем же эксперимент, предлагаю я. Не согласных со мной не находится. Мы достаточно быстро освобождаем камеру. Мы с Алисой снова встаем за стеклянной стеной, тогда как Данте и Сквидвард провожают испытуемого к артефакту, где уже больного берут под руки змееглазые. Они кладут обессиленного мужчину на стол, а затем привязывают ремнями, чтобы испытуемый ничего не повредил по глупости или от волнения. Как-никак, а прототип – крайне хрупкая вещица. Любая поломка, любой разрыв в проводке, и эксперимент может закончиться неудачей. Потому и меры предосторожности должны быть соответствующими. Наконец, змееглазые также покидают помещение. Алиса приводит артефакт в работу. Массивные катушки издают едва различимый треск. Почему-то у меня возникает ассоциация с запуском андронного коллайдера. Никогда при этом не присутствовал, но волнение не меньше. Слишком уж важно для будущего значения этого эксперимента. Искры и молнии уже в привычном мне танце заполоняют пространство вокруг. Пациент въезжает на столе внутрь сверкающих катушек. Сквозь пелену света я могу видеть, как темно-синие пятна на мгновение отступают. Победа! Нам удалось одолеть Сириус. Смерть сердца пропускает удар, когда артефакт издает протяжный писк. Пациент дергается внутри катушек. Отступившие было пятна возвращаются с куда большей скоростью. Чернила яростно окрашивают кожу мужчины. Поток энергии недостаточно мощный, восклицает Алиса. Артефакт не может избавиться от паразитов. Он их кормит вместо этого. Слишком мала скорость прокачки. Черт, только этого еще не хватало. Остановите эксперимент, рычу я. Змееглазые моментально исполняют мой приказ. Свечение останавливается, и стол выезжает их недр катушек. А нашему взору предстает мужчина, большую часть кожи которого поразили темно-синие пятна. Вместо того, чтобы избавить пациента от синей смерти, мы только усугубили ситуацию. Очередная ошибка, очередной провал, да как так-то? Я раздраженно стискиваю зубы. Что ж это за дрянь-то такая, даже целого артефакта по передаче энергии недостаточно, чтобы избавиться от нее. Сквидвард и Данте входят в камеру, чтобы подробнее изучить состояние испытуемого. Спустя 20 минут они возвращаются. Их доклад неутешителен. Синих пятен стало только больше, вздыхает врач. Мы лишь ускорили ход болезни. Паразиты, получив столь богатый всплеск энергии, тут же направили его на то, чтобы увеличить свою численность. Иными словами, машина убивает людей, а не исцеляет, разводит руками Данте. Быть может, мы ошиблись в наших выводах? Нет. Принцип работы верный, качает головой Алиса. Девушка остро переживает свой провал. Это самой энергии недостаточно. Точнее, ее 0000 поток слишком слаб. Каким-то образом нам надо оглушить паразитов, а не кормить их с ложечки. Задача артефакта в том, чтобы создать мощный всплеск, а не степенно перекачивать энергию этим гадам. Блондинка тяжело вздыхает. Вот только наших знаний в этой области недостаточно, чтобы создать подобный всплеск. Ворчит девушка. Мы и так с Гайкой едва-едва додумались до того, как перенаправить поток вспять. Но как его усилить, это за гранью наших способностей. Даже класс техномага тут не помощник. А уровень моего класса, мага энергии, все еще недостаточно высок, чтобы столь умело контролировать поток. То есть главная проблема в том, что у нас нет того, кто сможет использовать энергию нужным нам образом. Задаю я вопрос. Неожиданно в моей голове появляется рисковая, но крайне любопытная идея. Угу, вот только где во всем королевстве мы найдем игрока, что в состоянии так виртуозно управляться с энергией? Вздыхает Алиса. Я и Данте переглядываемся меж собой. Похоже, мужчина без лишних слов понимает, к чему я клоню. В его взгляде читается немой вопрос, на что я даю свой кивок. Правитель Милана расплывается в кривом оскале. Игрока, говорю я, может, мы и не найдем. Но вот если виртуоза в области контроля энергии быть может, у нас есть такой. Алиса поворачивается ко мне лицом. Поначалу она не понимает, к чему я клоню. Но затем на ее личике мелькает понимание. В ее взгляде читается шок. Ты же не его имеешь в виду, спрашивает она. Его самого, хмыкаю я. На этот раз я прибегаю к помощи черти что. Все же иметь дело с озлобленным на тебя духом недобожеством без соответствующей поддержки за спиной, крайне опасное занятие, да и непродуктивное. Всем известно, добрым словом и со злым божеством за спиной можно достичь куда большего, нежели просто добрым словом. Делаю вдох-выдох, и вот я оказываюсь в мире, созданном черти что. Все те же серые равнины, покрытые пеплом, черный снег над головой, и полное безмолвие. Сколько бы раз я не наблюдал этот пейзаж, каждый раз по спине пробегает табун мурашек. Ничего не пугает тебя так, как отсутствие чего-либо, жизни, звуков, запахов. Так и мир черти что мне неприятен до самых чертиков. Он пуст, совершенно пуст, и оттого он вызывает отторжение. Но сейчас меня беспокоит не этот унылый пейзаж, а крутящий головой по сторонам гремлин, что сидит на земле. Да, гремлин. Коренастый, метр с кепкой, с длинным крючковатым носом, мелкими глазами, длинными руками и толстыми ножками. Карлик, короче, одет этот гремлин в деловой костюм. Ну, точно гоблин. Наконец, этот незнакомец замечает, что он не один в этом пустом мире. Хотя как незнакомец, так-то мы уже друг друга знаем. И это подтверждает сам гремлин, встретившись со мной взглядом и обвиняюще ткнув в мою сторону указательным пальцем. Ты, что ты здесь делаешь, куда ты меня запихал? Не я, усмехаюсь в ответ, она. Я указываю на появившуюся словно из ниоткуда Йоэрти что. Девушка в серебряной маске и латных доспехах хмуро складывает руки за своей спиной. От нее во все стороны выстреливает мрачная черная дымка. Чистейший ужас, который окутывает гремлина, подобно путам. Тот кричит, крутит глазками из стороны в сторону, пытается высвободиться, но все тщетно. Лишь спустя 30 секунд демонстрация подходит к концу. Гремлин падает на землю, рвано хватая воздух, а я же замираю в полуметре от него. Теперь ты готов к диалогу, Ари, интересуюсь я. Чего ты вы хотите от меня, лорд Шурик? Поправляет себя на полуслове гремлин, когда новый пучок черной энергии оказывается вплотную к его лицу. Черти что не дремлет. Как же хорошо, когда тебя понимают без лишних слов. Я хочу тебе предложить второй шанс, улыбаюсь я, присаживаясь на одно колено. Даже так я оказываюсь чуть выше гремлина. Согласись, это не то, чего ты ожидал. Что вы имеете в виду под вторым шансом? Шипит Ари. Его глазки вспыхивают лиловым светом. Скажи мне, Ари, начинаю я. Ты и дальше хочешь быть подопытным для экспериментов моего хорошего знакомого? Может, и хочу, вам что с того? Бурчит Ари. Я киваю черти что. Та совершает движение ладонью, и рядом с нами материализуется Данте. Мужчина тут же замечает Ари и расплывается в ухмылке. О, так ты у нас не просто драгоценный камушек, а, Ари, смеется змееглазый. Что ж ты раньше молчал? Стоп, стоп, стоп, бледнеет с каждой секунды Ари. Я понял, я согласен на ваше предложение. Чего бы вы от меня не хотели, я все вам отдам. Только уберите этого вивисектора. Прошу, молю, я согласен. Только не оставляйте меня с ним, Ари. А я думал, что мы уже стали друзьями, даже больше, чем друзьями. Разочарованно разводит руками Данте и делает шаг к гремлину. Последний совершает сразу два шажка назад, даже не шажка, два прыжка. Настолько Каменюка боится правителя Милана. Мысленно я готов себе поаплодировать. Метод кнута и пряника никогда не подводит. Данте, не пугай нашего коллегу, смеюсь я, поднимаясь на ноги. Мы ведь теперь будем работать сообща, а, Ари, конечно, мы будем работать вместе. Все будет так, как вы прикажете, только уберите его, вопит Ари. Данте, достаточно, едва сдерживаю я смех. Старик вздыхает и отступает от гремлина, благодаря чему последний делает глубокий вдох. А нас ждало так много экспериментов еще, ворчит змееглазый. Я думал, что тебе понравилось, малыш, что вы от меня хотите? спрашивает, наконец, Ари, когда Данте замолкает. Вот теперь он готов вести более-менее адекватный диалог. «Я хочу, чтобы ты работал на благо Спарты», — честно заявляю я, открыто и без каких-либо коварных планов. Никакого пленения разумов игроков и их поглощения. Никаких планов о мировом господстве. Работай со мной и другими спартанцами, и тогда ты получишь то, чего желаешь. Свободу, власть и, быть может, даже место в нашем пантеоне. И никаких бесед с этим жутким стариком, указывает на Данте Ари. И никаких бесед с жутким стариком, киваю я. Эй, мне даже нет и 80, тихо возмущается Данте. Ари все еще не отводит от него взгляда. Черти что вновь возвращает внимание гремлина ко мне одним единственным щелчком пальцев. Однако, отмечаю я, если ты дашь хотя бы повод, хотя бы намек на предательство Спарты, ее игроков или их интересов, то поверь мне, Ари, беседы с Данте тебе покажутся сказкой. Можешь быть в этом уверен. На этот раз ведь я буду действовать не один. На моей стороне целый пантеон. Ари косится в сторону черти что и тут же опускает взгляд в землю. Так, каков будет твой ответ, Ари? Вопрошаю я. Я согласен, наконец, выдает дух Каменюка. Я готов работать с тобой и твоей фракцией. Вот и славненько, смеюсь я. А теперь слушай свою первую команду. Она станет проверкой для тебя и твоих слов. Так что не подведи. Гремлин щурит свои глазки. Похоже, он готов выполнить любой мой приказ только из-за своей гордыни. Он и провалиться это несовместимые понятия. Что же, такой настрой мне определенно нравится. Посмотрим, сработает ли моя задумка или нет. То есть вы серьезно? Восклицает Сквидвард. Вы установили в бесценный прототип разумный булыжник, чтобы он контролировал поток энергии? Да, отвечаю я без лишних пояснений. Сквидвард переводит взгляд с меня на Алису, затем на Данте в надежде, что ему это не причудилось. Однако правитель Милана просто пожимает плечами, словно умеющие общаться телепатии и кристаллы, это такая же норма, как дождь в осенний сезон. Уверяю тебя, этот самый булыжник замотивирован сейчас так сильно, что вероятность провала сводится к минимуму. Ободряю я врача. Тем более эксперименты должны продолжаться. Речь не о простых исследованиях, а о нашем выживании. Хорошо, хорошо, вздыхает Сквидвард. Убедили. Но если эксперимент окончится очередной неудачей, то я открыто скажу. Я же говорил, годится, киваю я. Итак, начинаем. Этот эксперимент не отличался от предыдущего практически ничем, за тем лишь исключением, что в навершии катушек теперь присутствует выемка, в которую и было помещено тело Ари. Драгоценный камень освещает помещение слабым лиловым светом. Пациента снова привязывают к столу. Змееглазые в спешке покидают камеру. Никто не желает оказаться рядом с артефактом, которым теперь управляет непонятный разумный камень. Приступаю. В наших головах звучит отдаленный голос Ари. Стол завозит пациента внутрь катушек. Искры и молнии заполоняют камеру. Лиловый свет становится в разы ярче. Он практически ослепляет меня и прочих наблюдателей. Только змееглазые остаются незатронутыми. Но тут что-то снова идет не по плану. «Что он творит?» – кричит Сквидвард. «Пациент не выдержит столько энергии. На наших глазах магические батареи опустошаются практически за несколько секунд. Просто пуф, и они пусты. Вся эта энергия единым всплеском переходит в организм пациента. За кратчайший срок темно-синие пятна вновь полностью окрашивают тело игрока. Мы уже думаем прекращать тест, предполагая, что даже участие Ари не изменило конечный результат, как вдруг синий цвет становится темнее и насыщеннее. Весь пациент покрывается черной коркой. Такого еще точно не было. Чернила, покрывавшие весь кожный покров, образуют нерушимый кокон, кристальный саркофаг, в который оказывается окутано тело пациента. Неожиданно свет пропадает. Машина перестает работать. Кристалл Лари также больше не источает лиловый свет. Стол выезжает с кристальной мумией из катушек. «Это что, успех или провал?» – спрашивает Алиса, удивленно смотря на получившийся кокон. И тут моя чуйка дает о себе знать. Она вопит благим матом, давая сигнал, что вот-вот случится что-то нехорошее. Все вниз. Только и успеваю я дать команду, подхватывая Алису. Как в то же мгновение экспериментальную камеру разносит мощнейший взрыв. Бах. Глава 22. Бах. Бивни слона ударили обокованные железом ворота. Казалось, от его удара задрожала вся резиденция. Бах. Снова удар, который эхом разнесся в сердцах защитников. Было страшно. Естественно, им было страшно. Сложно не испытывать первобытный ужас, когда осознаешь, что по ту сторону тебя ждет огромная серая махина с габаритами, не уступающими полноценному БелАЗу. Впрочем, ни один слон сейчас не являлся причиной беспокойства защитников. Целые толпы бунтовщиков шли в атаку, неся на своих плечах штурмовые лестницы. Викинги отстреливались, сбрасывались на островитян камни, выливали кипяток и масло из огромных котлов, которые до этого солдаты экспроприировали с кухонь. В защите спартанцам помогали и воины Вульфа Криника. Их было немного, но свою малочисленность они компенсировали высоким уровнем и дисциплинированностью. Небо заполонили арбалетные болты и свистящие стрелы. Тут и там мелькали всполохи света. Защитники и атакующие несли потери каждое мгновение, с той лишь разницей, что вспышки появлялись в стане островитян с куда большей частотой. Вот, очередная группа бедно одетых константинопольцев оказалась в самой гуще событий. Над головой они держали украшенную резьбой деревянную дверь, явно выломанную на входе в какое-нибудь изысканное кафе или резиденцию.